Глава 14. Так было или не было? Таня выныривала из сна и снова в него погружалась. Ей снилось, что она во дворце, в своей уютненькой кроватке, а рядом, как всегда, ее братья. Только сегодня они почему-то не тарахтели, а тихо лежали рядом и обнимали ее. Или это она кого-то из них обнимала? «Фух, какой же мне страшный сон приснился!» Все эти волки, странное нападение, котяры, взявшиеся невесть откуда. А потом я и вовсе утонула. Просто жуть какая-то. И вообще, как такое могло случиться? Почему на меня напали? Подумала Таня и потерлась щекой о плечо. Что? Какое плечо? Легонько провела рукой по телу, лежащему рядом, и не почувствовала привычной шелковистой шерсти под пальцами. Они что, совсем офигели? Открыла глаза и уставилась на своего давнего знакомца, того самого, которого она однажды пришибла камушком в кустах, а потом встретила в городе на крыше, а еще в королевском саду. Котяр мирно дрых, ну или делал вид, что спит, и вполне убедительно. Мерное дыхание, сердце бьется ровно. Вот только руки, которые обнимали ее, держали крепко и не давали отодвинуться. Стараясь не шевелиться, Таня скосила глаза в сторону ног и задохнулась от возмущения. «Да жертвенные ж ёжики! Мы ведь голые!» Нет, никакого непотребства Таня не обнаружила, потому что они лежали в коконе из пышной мягкой хвои. Лапник был повсюду, снизу, сверху. Мелкие веточки покрывали их тела и забились в волосы. Несколько хвоинок даже прилипло к носу котяра. Но тот даже в ус не дул, лишь тихо посапывал. «Ё-моё, да как такое вообще могло случиться?» И вдруг в голову закралось страшное подозрение. «А вдруг мы с ним того этого?» Она не могла даже в мыслях произнести это слово, но зато перед внутренним взором всплыла откровенная сцена, на что красная пантера тотчас откликнулась одобряющим урчанием и полным согласием на любое действие. «Ну вот, пожалуйста. А чего можно ожидать от похотливой кошки? Тем более, когда она так явно проявляет интерес к этому сильному самцу». Таня с силой зажмурилась, старательно гоня прочь ненужные образы, и попыталась осторожно отодвинуться. Но тяжелая мужская рука удерживала ее на месте, словно была каменной. Потом от шара открыла глаза и сердито уставилась на мужчину. «Ну что тут скажешь? Если Тенанель смотрелся изящным и даже обманчиво хрупким, то Котяр своим телосложением напоминал накачанного атлета. А еще он был рыжий. Вот прям совсем. Весь рыжий. Волосы, ресницы, щетина. И даже кожа была покрыта красивым золотистым загаром, словно он долгое время находился под солнцем, при этом раздетым. «Да кто ты такой? Откуда взялся на мою голову?» А мужчина словно ждал, чтобы на него посмотрели. Его веки вдруг затрепетали, и он открыл глаза. Ну а Таня, конечно, ничего умнее не придумала, чем притвориться спящей. И для достоверности даже начала похрапывать. И хорошо, что закрыла глаза, иначе бы она увидела очень интересную картину. Мужчина не выглядел только что пробудившимся ото сна. Его взгляд был ясен и трезв, а на губах играла насмешливая улыбка. Кирьяну было любопытно, что предпримет юная отшара, когда проснется, но та решила притвориться спящей. Лежать дальше неподвижно он больше не видел смысла, да и выбираться уже надо было отсюда, ведь наверняка во дворце переполошатся из-за исчезновения принцессы, если уже не подняли тревогу. «Не хватало еще, чтобы нас здесь вместе застали». Осторожно повернулся на бок и позволил отшаре соскользнуть со своего плеча. Девушка в попытке закрыться от него судорожно прижимала руки к груди, но продолжала упорно сопеть. Кирьян усмехнулся. Все, что можно было увидеть, он уже увидел, когда спасал ее из горного потока, а потом нес сюда. «Слишком юна, слишком хороша. Все слишком», — грустно подумал он. Котяр убрал волосы с лица девушки. прошелся взглядом по пунцовым щекам, дрожащим векам, уверенно приподнял подбородок пальцами и, поддавшись странному очарованию, потянулся к ее губам. Но чуткий слух вдруг уловил, как в лесу хрустнула ветка. Затем отчетливо послышались чьи-то шаги. Он потянул носом. Как раз ветер дул в их сторону. Осторожно выбрался из импровизированного ложа и пошел встречать гостя. «Как ты?» Совершенно не смущаясь своей наготы, Кирьян бросился навстречу другу. «Я переживал за тебя». «А что за меня переживать? Я по-любому бегаю быстрее». Усмехнулся Скарт, снимая со спины заплечную сумку с вещами принца. «Это тебе. Давай одевайся». «Значит, у тебя получилось от них оторваться?» «Неа! Они как заговоренные, не отставали ни на шаг. Я уж думал, хана мне!» — засмеялся Скарт. «Пришлось на дерево забраться. Волки сначала взбесились, что не могут меня достать, а потом вдруг опомнились, что я-то им вовсе и не нужен. Кстати, с чего это они вдруг на нее напали?» Он с любопытством заглянул за плечо принца. «За такое ее семья может и войной пойти. Виданное ли дело на наследника королевского рода напасть?» «Не знаю», — ответил Кирьян, придирчиво разглядывая свои вещи. «У нас как-то не срослось сегодня поговорить на эту тему. Достал тунику, жилет, проверил завязки на штанах, покосился в сторону навеса, который он ночью на скорую руку соорудил, и кивнул каким-то своим мыслям. «Вполне сойдет. И чем это вы таким интересным занимались, что даже поговорить не успели? Вы что, с ней лю...» Принц не дал ему договорить, коснувшись плеча и приложив палец к своим губам. «Она ведь спит», — прошептал Скарт, прислушиваясь к доносящимся из-под навеса звукам, и удивленно приподнял бровь, когда Кирьян покачал головой. «А как убедительно сопит!» — тихо засмеялся он. Вдалеке, в глубине леса, тревожно закричал зверек, и в небо взмыла птица. «А вот и гости пожаловали», — серьезно проговорил Кирьян. «Надо уходить». «Думаешь?» — усомнился Скарт, с интересом глядя в ту сторону, где переполошилось зверье. «Я едва нашел вас. Не сразу понял, что вы реку пересекли. А когда вышел на этот берег, долго не мог найти ваших следов, потому что дождь смыл все запахи». «Я просто уверен в этом», — коротко бросил Кирьян и зашагал к навесу. Не стал заглядывать внутрь, а положил свои вещи возле входа и негромко сказал. «Тебе они сейчас нужнее». Таня смотрела на силуэт, просвечивающий сквозь лапник, и не шевелилась. Она слышала, о чем говорили мужчины, но так и не смогла заставить себя выйти к ним. А ведь спросить хотелось о многом. «Ну что тут говорить? Струсила». «А вдруг это те, кто нас преследовал ночью?» С тревогой в голосе спросил Скарт и потянул носом, стараясь уловить знакомый запах волков. «Нет, это ее братья. Давай уже убираться отсюда», — сказал Кирьян, отходя от навеса и обращаясь в пантеру. «Эй, а я что, на своих двоих за тобой побегу?» — обиженно спросил Скарт и в ответ услышал недовольное ворчание зверя. «Что значит, ты не видишь в этом проблемы? А кто вещи потащит?» Кричал он вдогонку принцу, но тот его уже не слышал. «Вот так всегда!» Голос начал удаляться, а через мгновение в лесу стало совсем тихо. Таня подползла к выходу и осторожно выглянула. Никого уже не было. Взяла вещи и принялась быстро одеваться, потому что теперь и она слышала, как по лесу кто-то пробирается. И звук становится все ближе. Она как раз натянула на себя тунику, когда рядом с навесом раздались шаги. «Она здесь!» — закричал Дарин, срывая густой лапник и заглядывая внутрь. «Таня!» Он схватил сестру и поднял с колен, не замечая, что она в чужой одежде. «Мы чуть с ума не сошли, пока тебя искали!» Притянул к себе, обнял. И вдруг сморщил нос, почувствовав чужой мужской запах. А через мгновение по лесу понесся крик. «Я убью его!» И бросился в ту сторону, куда недавно удалились котьяры, но на нем повис Алерий. «Остановись, прекрати! Его уже и след простыл!» «Отпусти!» Дайрин вырывался изо всех сил. «Я слышу его запах. Я буду идти за ним, пока не найду, и убью собственными руками!» Таня тоже обняла брата и в страхе зашептала. «Ничего не было. Мы просто спали вместе, кажется». Дайрин в бешенстве зарычал. «Он спас меня, слышишь? Спас! Я погибла бы, если бы не он!» «Да кто он-то?» спросил Алерий. Его тоже бесило, что кто-то постоянно крутится возле их сестры, но, в отличие от брата, держал себя в руках. Таня смущенно отвела взгляд и тихо ответила. «Не знаю, я не спросила его имени». Но Дарина волновала сейчас совсем другое. «Ну и отчего же твой тайный воздыхатель тебя спас? Тебе что, грозила опасность?» Таня подняла голову и смело встретила осуждающий взгляд брата. «Сначала он дрался с волками, а потом вытащил меня из реки и всю ночь был рядом». Принцы ошеломленно уставились на сестру. «На тебя напали волки?» С сомнением в голосе спросил Алерий. «Мы думали, ты, как обычно, убежала в лес и потерялась». «Поначалу так и было», — подтвердила Таня. Она не обижалась на слова брата, потому что ни для кого не было секретом, что когда она превращается в красную пантеру, то становится совершенно неуправляемой. Недаром же Сугнар исправно строчил свои доклады для старшей рода о том, что на этот раз натворила юная Атшара на очередном занятии. Кошка вышла на охоту, почувствовала свою добычу, а потом сама вдруг стала дичью. «Но это невозможно!» Дарин перестал вырываться и изумленно смотрел на сестру. «Надо быть полнейшими безумцами, чтобы, находясь в гостях у Катьяр, напасть на наследницу королевского дома. Таня, как это случилось? Что ты сделала?» «Ничего я не делала», — обиделась Таня. «Просто охотилась и увлеклась погоней, а потом поняла, что потерялась». Алерий отпустил брата и твердо сказал. «Нет, Дарин, это точно не наши гости. Вспомни, мы несколько раз возвращались во дворец и каждый раз проходили мимо их шатров. Лабары всю ночь жгли костры и не спали до утра. Это точно не они, если, конечно, это вообще были волки». С сомнением посмотрел на сестру и спросил. «Ты точно ничего не путаешь?» «Нет, это были волки», — ответила Таня, пытаясь пальцами расчесать волосы. «Правда, я не знаю, какие именно. Гости, пришлые или просто мимо пробегающие. Но я не ошибаюсь. Они сначала загнали меня в это ущелье, потом окружили и напали. Если бы не эти котьяры, я не знаю, чем бы все это закончилось». «Так он даже не один был?» — спросил Дарин, едва сдерживаясь, чтобы не накричать на сестру. «Где это видано так вести себя представителю королевского рода, да еще накануне официального представления, посвящения и грядущего турнира?» «Их было двое», — честно ответила Таня. «Но ночь я провела только с одним». Дарин всплеснул руками и с ноткой осуждения в голосе проговорил. «Ну, хоть это радует». Таня сделала вид, что не заметила иронии в словах брата, но вот скрыть смущение у нее не получилось. И чтобы хоть как-то уйти от щекотливой темы, с пунцовым лицом спросила. «А зачем вы возвращались во дворец? Что-то случилось?» Но Алерий вдруг застыл, пристально глядя на сестру. «Ну как же? Ты ведь потерялась, надо было искать». Ответил Дарин за брата, наблюдая, как тот подошел к Тане и с интересом начал изучать вышитые по подолу мужской туники символы. «Мы трижды мотались к черному дереву, все надеялись застать тебя возле пруда с рыбками. Ведь именно такими были твои мысли изначально», — с усмешкой сказал он. «Заодно проверяли и твои покои, вдруг ты одумалась и вернулась». Таня недовольно наморщила нос, потому что чуть не спросила, не пробовали ли они случайно поймать рыбу в том пруду. «Блин, и меня заразило этой идеей!» Тряхнула волосами и принялась быстро заплетать косу, не замечая, как переглядываются между собой братья. Дарин вопросительно вскинул брови, словно спрашивая у брата, что его так заинтересовало в наряде с чужого плеча. Но Аллерий выглядел ошеломленным и только время от времени многозначительно поглядывал на брата. «А что во дворце? Родители сильно шумят, что меня не было всю ночь дома?» С тревогой в голосе спросила Таня, закрепляя конец косы и перекидывая ее на спину. «Никто ничего пока не знает», — ответил Дарин, не отводя взгляда от лица старшего брата. «До официальной части еще достаточно времени. Ты вполне успеваешь вернуться и переодеться к встрече высоких гостей. Тем более мы предупредили Алишу и Мию, чтобы прикрыли тебя до нашего возвращения. Они с радостью согласились нам помочь. И, кстати, мы еще отодвинули комод, чтобы можно было беспрепятственно пройти через потайной проход. Сама понимаешь, по крышам незамеченными сейчас не получится вернуться». «Тогда идемте», — предложила Таня. «Я готова». Она затянула завязки на штанах. «Скорее побежали», — усмехнулся Дарин и объяснил, как найти дорогу. «Ориентируйся на солнце. Оно должно быть постоянно слева. Дамы, вперед». Юная чара поплелась в указанную сторону. А Дарин подошел к брату и тихо спросил. «Что случилось?» «Кажется, я знаю, кто наш таинственный незнакомец», — заговорщическим тоном проговорил Аллерий. «Да ладно!» — ударенно перехватило дыхание. «И кто?» Аллерий только открыл рот, чтобы сообщить о своем открытии, как к ним вернулась Таня. «Нет, давайте вы вперед, а я за вами. Так проще будет». Принцы не стали спорить, решив, что у них еще будет время посекретничать. Конечно, если бы они перекинулись в зверей, до дворца они добрались бы гораздо быстрее, но никто не захотел рисковать. Кто его знает, что на этот раз придет в голову непослушной кошке? Королевские отпрыски неслись по лесу, и каждый думал о своем. Таня постоянно возвращалась к вопросу: так было что-то у нее с тем давним знакомцем этой ночью или нет? Дарин умирал от любопытства, желая поскорее узнать, кто тот самый загадочный Катьяр, который последнее время постоянно крутится вокруг их сестры. А Аллерий не знал, как ему поступить с тем, что он только что обнаружил. Да, это были всего лишь догадки, но все же. Стоит ли рассказать об этом старшей рода или все же промолчать? Просто как бы не вышло потом скандала, когда выяснится, что пока лучшие представители кошачьего рода бьются за руку самой престижной невесты Катьярна, кое-кто уже давно заявил свои права на юную Атшару.